кладбищенские ворота, под дуло ружей, под грохот оркестра, к черной провальной яме могилы, которая кажется маленькой и жалкой и похожа на ранку в большом и добром теле земли, подъезжает один катафалк, запряженный шестеркой великолепных лошадей. А людей нет, никого нет. Гиацинтов, замерев у ворот, в бешенстве сломал стек. Воронье кричало, кружась над верхушкой деревьев. И листья опадали медленно, словно бы страшась соприкосновения с промерзшей бурой землей. «Да, Ирен!» «Итак», — говорит глава японской делегации Мацусима, открывая заседание конференции после перерыва. «Императорское правительство Японии, несмотря на отказ представителей Дальневосточной республики найти способ загладить свою моральную вину перед жертвами красного террора, тем не менее сочло возможным продолжить переговоры, поскольку для нас нет выше интересов, чем интересы всеобщего мира. Я начну с соглашения наших условий». Он достает лист желтый с разводами бумаги и торжественно разворачивает его. Отставив бумагу на вытянутую руку, он начинает читать. ДВР обязана уничтожить весь военный флот и никогда его впредь не заводить на Тихом океане. Необходимо срыть все укрепления и впредь их не строить. Необходимо разрешить японским судам плавание по рекам ДВР под японским флагом. Следует позволить японским гражданам передвигаться по территории ДВР, не спрашивая на то разрешения МИДа ДВР. Следует разрешить японским гражданам покупать землю ДВР, а также следует властям ДВР особо благоприятствовать японским гражданам в промышленности, горном деле, торговле. Владивосток должен быть объявлен вольным городом с международными гарантиями. На территории ДВР никогда не должен быть введен коммунистический режим. Таковы в общих чертах наши предложения. Если они будут приняты, тогда японское правительство торжественно обещает вывести свои оккупационные войска в тот день и час, когда это будет целесообразно и логично. «Больше это похоже на условия безоговорочной капитуляции», — говорит Петров. «Каково мнение наших друзей военных?» — любезно улыбаясь, спрашивает Мацусима, надев очки и смотрит в упор на Блюхера. «Такие вопросы, мне кажется, могут быть решены только разговором орудий». «Мнение господина Блюхера выражает официальную точку зрения?» «Личную». «Господин председатель русской делегации, нам бы хотелось выслушать официальную точку зрения». «По-видимому, — говорит Петров, — нам будет необходим перерыв». «На месяц», — подсказывает Мархлевский. «Так долго?» — удивляется японский дипломат. «Трудности, дороги, бандиты и хунхузы», — отвечает Петров зло. «Если вам мешает бушующее море, то нам бушующая суша». «Мы не можем ждать месяц вашего ответа. Мы ведь могли ждать 3 недели вашего ответа. Не 3 недели, а 2 недели, 5 дней. Вот и вы подождите 2 недели, 5 дней», — предлагает Василий Константинович. «Надо ж уступать друг другу, не так ли?» «Ну что ж», — говорит Мацусима. «Мы подождем 3 недели. Это крайний срок. Если вы откажетесь принять наши предложения, мы будем вынуждены решать это с другим русским правительством, которое существует на территории ДВР». «На территории ДВР существует одно правительство», — говорит Блюхер. «Слепота — болезнь досадная», — отвечает Мацусима. «Но если у человека есть глаза, а он не хочет видеть или, еще хуже, боится видеть, тогда это уже не болезнь, а крах. Объявляется перерыв в работе высокой конференции. Нейтральная зона между ДВР и японскими войсками. Она была установлена, эта 30-километровая нейтральная зона по реке Бикину, как некая прокладка между красными войсками и оккупационной армией Японии вкупе с белыми корпусами Меркула-семеновцев. Здесь, в нейтральной зоне, было пусто и тихо, хотя земля была вспахана и коровы мычали на выгонах. Но тихо было потому, что люди жили в неведении о завтрашнем дне. «Нейтральная зона» — слова-то иностранные, мужику их не понять. А не может в наши дни так быть, чтоб долго мир был и кровь не лилась. Вот и затаились тут люди, все ждали, когда же, и дождались. Через день после объявления перерыва в работе Дайринской конференции японские пограничники были убраны со своих постов, проволочные заграждения местами сняты, а ночью через нейтральную зону пошла белая армия. Бесчисленными колоннами пехоты, конницей, батареями, бронепоездами. Дороги, схваченные первым осенним литком, гулки, луна светит, окаянная, зыбкая, близкая к земле. Холодно, пар над колоннами курится белыми облачками, а крестьяне стоят, замерев возле своих домов. Торопится белая армия, с марша на бег переходит. Надо за ночь пройти нейтральную зону, а под утро ударить по красным так, чтобы покатились без остановки к Москве. Едва лишь засветлело на востоке, едва лишь алая полоска рассвета зажгла синим отсветом кроны деревьев, как меркуловская кавалерия с лихим улюлюканьем ринулась на красные позиции. Никто в Чите и Хабаровске не ожидал такой откровенной провокации. Был договор, по которому Япония торжественно гарантировала безопасность границы по нейтральной зоне. Никто пока еще не знал здесь, что сразу же, после объявления перерыва на конференции в Дайрене, японские дипломаты, связавшись по прямому проводу с Токио, потребовали немедленного проведения в жизнь той акции, которая была заранее, еще прошлой весной, запланирована в Генштабе. Генерал Тачибана, получив той же ночью директивы из Токио, посетил премьер-министра Меркулова, вручил ему памятную записку японского правительства, договор о займе в 2 миллиона йен на расширение торговли и в мягкой, но весьма определенной форме дал понять, что выступление белых войск должно произойти в течение ближайших суток. Меркулов, которого сдерживали от выступления сами же японцы, рассчитывая, так сказать, уломать ДВР мирным путем в Дайрене, был рад этому ночному разговору, памятной записке, составленной в весьма уважительных тонах, и договору о займе. Меркулов сам позвонил генералу Молчанову, главнокомандующему Белой армии, разбудил его, извинился за то, что пришлось поднять с постели, и попросил незамедлительно приехать в резиденцию правительства. Молчанов с просонья никак не мог найти левый сапог, долго лазал по полу и глядел под кроватью, пока, наконец, не обнаружил сапог в прихожей под зеркалом. Он ходил по квартире, зевал, тянулся и в темноте искал свои вещи. Раздеваясь, генерал обычно расхаживал по квартире и потом никогда не помнил, где и что оставил с вечера. Одевшись, Молчанов подставил голову под холодную воду. Только тогда, наконец, очухался и, присев на краешек ванны, понял — неспроста этот ночной звонок. По-видимому, началось. «Да!» Вероятно, это долгожданное начало. И вооруженные японцами белые войска, объявив себя белоповстанческими соединениями, а Япония за повстанцев никакой ответственности не несет, с нее в этом случае взятки гладкие, на рассвете ринулись на красных. И невдомек было русским мужикам и дворянам, шедшим на смерть во имя освобождения Кремля от большевиков, что истинная цель их выступления была куда проще. оказать вооруженное давление на ДВР и таким образом гарантировать японским гражданам наибольшее благоприятствование в промышленности и торговле, позволить продажу русской земли и плавание японцам по русским рекам, то есть политические и экономические требования подтверждались военной акцией. Ибо верно считается, война – это есть продолжение политики иными средствами.